Глава 12. Соскальзывание в темноту. Эпиграф. Соскальзывая с обрыва во тьму, я слышал, как мать причитает: «Соскальзываешь ты во тьму, о, скоро, скоро ты заплатишь за все». Ор. Соскальзывание в темноту. Тихуана. 1997. Нора Хейден исчезла. Такова жестокая правда, с которой Арту приходится смириться, как со смертью Эрни и Дальго. Осведомитель Чупар возвращается. Страшнее минуты в жизни любого, кто руководит тайными агентами, не бывает. Пропущенные свидания, никаких оставленных условных знаков, тишина. От этой тишины все внутри крутит и жжет, ты скрипишь зубами, стискиваешь челюсти. Тишина потихоньку задувает слабый огонек призрачной надежды. Мертвое молчание в ответ на твои сигналы, посылаемые один за другим в темноту, в пропасть, а ты все равно ждешь и ждешь. Нора намеревалась приехать в кондоминиум колонию ипподрома и встретиться там с Аданом. Но она так и не появилась. А вот Антонио Рамос возник с двумя отрядами спецназовцев в бронированных машинах. Он наглухо заблокировал весь квартал. Они обрушились на кондо, будто союзники в 45-м на Нормандское побережье. Да только квартира оказалась пустой, ни Адана, ни Норы. Теперь Рамос обрабатывает Баху, разыскивая братьев Баррера. Этого знака Рамос ждал долгие годы. Лос Пинос, убежденный Джоном Хоббсом, что Адан Баррера продает оружие мятежникам в Чьяпасе и другим, наконец спустил Рамоса с поводка, и тот рванулся в бой, точно питбуль, которому хозяин скомандовал ФАС. За неделю операции он распотрошил 7 тайных баз, все в дорогих престижных кварталах, Чапультепек, Ипподрома и Качо. Целую неделю отряды Рамоса бушевали в богатых кварталах Тихуаны, носясь в бронированных машинах, не церемонясь, взрывали роскошные двери, переворачивали вверх дном дома, блокировали проезд транспорта. Рамос будто желал восстановить против себя всю элиту города. Богачи исходили злобой, не зная, кого же винить за все свои неприятности, Рамоса или Барреру. Что было главным достижением? Тщательно разработанной стратегии Адана Баррера настолько слиться с высшим светом Бахи, чтобы атака на него воспринималась нападением на всех представителей элиты, и они истошно взывали о помощи к Мехику, жалуясь, что Рамос неуправляем, что он переходит всякие границы и попирает их гражданские права. Рамосу было без разницы, что богачи Тихуаны ненавидят его всеми печенками. Он тоже их ненавидит. Считает, что они продали свои души, сколько там у них еще оставалось, братьям Баррера, введя их в общество, в свои дома, позволяя своим сыновьям и племянникам баловаться торговлей наркотиками ради дешевой встряски нервов и быстрых легких денег. Они вели себя, думает Рамос, точно стайка девчонок, фанаток наркобизнеса, воспринимая подонков Баррера будто знаменитости, рок-музыкантов, кинозвезд. Рамос высказал им все это, когда те приходили сетовать на неудобства. «Послушайте, — говорил Рамос отцам города, — наркотрафиканты субили кардинала, а вы гостеприимно встретили их в городе. Они расстреливали федералис на улицах в час пик, а вы защищали их. Они расправились с вашим же шефом полиции, а вы посиживали себе сложа руки. Так нечего приходить ко мне и жаловаться, вы сами навлекли на себя все неприятности». Рамос появляется на экране телевизора с обращением к городу. Он смотрит прямо в камеру и заявляет, что не далее, как через 2 недели, он намерен засадить Адана и Рауля Баррера за решетку, а их картель превратить в пригоршню пепла во вчерашний день. Он стоит рядом с грудами конфискованного оружия и тюками наркотиков и называет имена Адан, Рауль и Фабиан и перечисляет имена отпрысков видных тихуанских семейств, входящих в организацию Хуниоры, и обещает засадить в тюрьму и их тоже. Потом объявляет, что уволил больше 50 федералис Бахи за отсутствие у них моральных качеств, необходимых полисмену. Это позор нации. В Бахе так много полицейских превратились из врагов картеля Баррера в его прислужников. «Я не собираюсь отступать», — продолжает он. «Я намерен и дальше бороться против Баррера. Кто поддержит меня? Кто со мной?» «Да, сторонников что-то не слишком много. Один молодой прокурор, следователь штата и люди самого Рамоса. Вот, пожалуй, и все. Арт понимает, почему жители Тихуаны не сбегаются под знамена Рамоса. Они боятся. И разве у них нет на то причин? 2 месяца назад коп из Бахи, тот, который назвал имена подкупленных в полиции штата, был найден у обочины дороги в парусиновом мешке. Кости были переломаны все до единой. Фирменная казнь Рауля Барреры. А всего 3 недели назад прокурора, который расследовал дело братьев Баррера, застрелили во время утренней пробежки. Стрелков еще не арестовали. Охранника из тихуанской тюрьмы убили выстрелом из проезжавшей машины, когда тот вышел забрать утреннюю газету. Говорят, за то, что он дурно обошелся с каким-то сообщником Баррера, который сидел в его отделении. Да, хотя братья сейчас и в бегах, но это не означает, что царство террора закончилось. Баррера пока что не в морге, и люди не желают совать голову в петлю. Дело в том, думает Арт, что прошла уже целая неделя после начала операции, а мы не выдали результата. Жители Бахи знают, что мы замахнулись на головы братьев Баррера, но удар пришелся мимо цели. Рауль по-прежнему на свободе. Адан тоже все еще на воле. А Нора? То, что Адан не попался в ловушку в колонии и подрому, возможно, означает, что ее разоблачили. Арт еще цепляется за соломинку надежды, но дни бегут, по-прежнему тишина, и ему приходится признать, что, вероятнее всего, искать придется изуродованный труп. И оттого Арт в настроении совсем не приподнятом заходит в комнату для допроса в федеральной тюрьме в центре Сан-Диего для разговора с Фабианом Мартинесом по кличке Эль-Тибурон, Акула. Этот подонок выглядит сейчас не таким уж модником в тюремном комбинезоне, наручниках и браслетах на щиколотках, но все так же иронически усмехается, когда его вводят и толкают на складной стул за металлический стол напротив Арта. «Ты учился в католической школе, верно?» — начинает Арт. «Да, святого Августина», — отвечает Фабиан, — «тут, в Сан-Диего». «А значит, тебе известна разница между чистилищем и адом?» «Освежите мою память». «Пожалуйста. В обоих ты будешь невыносимо страдать. Но время мук в чистилище когда-нибудь заканчивается, а в аду длится вечно. Я пришел, чтобы предложить тебе выбор между чистилищем и адом». «Слушаю». Арт объясняет ему расклад, что одно только обвинение в торговле оружием тянет на срок от 30 лет до пожизненного в федеральной тюрьме, а плюс еще обвинение в торговле наркотиками от 15 до пожизненного. Вот это ад. Однако, если Фабиан выступит свидетелем со стороны правительства, то проведет несколько мучительных лет, давая показания против старых друзей, за этим последует короткая отсидка в тюрьме, а потом новое имя и новая жизнь, и это чистилище. «Во-первых, — возражает Фабиан, — я знать ничего не знаю, ни про какое оружие. Приехал туда, чтобы забрать овощи и фрукты. Во-вторых, что еще за обвинение в наркоторговле? Каким-то еще боком наркотики приплели. У меня есть свидетель, который поставит тебя, Фабиан, в центр крупной наркосети. Вообще-то ты мне очень подходишь, как ключевая фигура в уголовном деле. Разве что у тебя есть кто другой на примете? Вы блефуете. Если желаешь заплатить от 30 лет до пожизненного ради того, чтобы увидеть мою карту, звони мне. Но ты играешь не со мной. Фактически ты сражаешься против другого моего свидетеля. Тебе еще нужно перехватить у него лот на аукционе. Тот, кто даст мне шанс сделать наиболее удачный выстрел по Баррера, тот и выиграет. Я хочу адвоката. Ладно, думает Арт. И я очень даже хочу, чтобы у тебя был адвокат. Но вслух проговорил... Нет, Фабиан, ты не хочешь адвоката. Адвокат велит тебе заткнуться и упечет тебя в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Я хочу адвоката. Значит, сделки не будет? Сделки не будет. Мне положено зачитать твои права. Вы мне их уже читали. Фабиан развалился на стуле. Он утомлен. Ему охота вернуться в камеру и почитать журналы. Ну, это были права по обвинению в торговле оружием. А теперь мне нужно зачитать их тебе снова. в связи с делом об убийстве. «Какое еще убийство?» — резко выпрямляется Фабиан. «Я арестовываю тебя за убийство Хуана Парады», — заявляет Арт. «У нас лежит заверенное обвинение еще с 1994 года. Ты имеешь право молчать. Все, что ты скажешь...» «Но ваша юрисдикция не распространяется на убийство», — перебивает Фабиан, «которое произошло в Мексике». «Родители Парады», — наклоняется через стол Арт, — «были мокрыми спинами», — прозвище мексиканских эмигрантов в Америке. «А Парада родился неподалеку от Ларедо в штате Техас. Он американский гражданин, как и ты, так что у меня все в порядке с юрисдикцией». «Слушай, а может нам отдать тебя под суд в Техасе? Тамошний губернатор просто обожает выносить приговоры о смертельных инъекциях. До встречи в суде, урод! А вот теперь беги, разговаривай со своим адвокатом, нахлебайся дерьма». Если бы Адан поехал на свидание с Норой в колонию ипподрома на машине, то полиция, скорее всего, схватила бы его. Но он отправился пешком. Копы этого никак не ожидали. Поэтому Адан, увидев, что в квартал подтягиваются полицейские машины, просто повернулся и пошел по тротуару, минуя заграждения, расставленные на дорогах. С тех пор вести ему перестало. Его выкурили из двух тайных квартир, он вовремя получил предупреждение от Рауля, и теперь он затаился в районе Рио, гадая, когда сюда доберутся спецназовцы. А самое плохое — связь, вернее, отсутствие ее. Большинство его мобильников не защищены, и он боится пользоваться ими. А те, что закодированы, скорее всего, уже засвечены. Так что даже если полиция не сумеет расшифровать сообщение, то сможет определить его местонахождение по сигналу. И потому он в полном неведении, кто арестован, в каких домах произошли облавы, что в этих домах нашли, не знает, кто проводит облавы, сколько они еще продлятся, куда ударят в следующий раз, известно ли полиции, где он. И что по-настоящему тревожит Адана, так это неожиданность, с которой происходят аресты и проверки. Ни словечко, ни шепотка от его друзей в Мехико, которым он так щедро платит. И это пугает. Раз политики из ИРП, правящей партии, предали его, значит, их сильно припекло. И они, конечно, знают, что если бить по Барреро, то промахиваться никак нельзя. А значит, они стали очень опасны. «Им обязательно надо свалить меня», — думает он, — «обязательно убить». И Адан принимает меры предосторожности, раздает свои мобильники людям и рассылает их по всему городу и штату с приказом позвонить куда угодно, а потом выбросить. Рамос, разумеется, начинает получать сообщения: «Адан Барреро в ипподромо, Чапултепеке, Росарито, Энсенаде, Текате и даже за границей, в Сан-Диего, Чула-Виста, Отей-Месе». Рауль отправляется в радиорубку, покупает новые телефоны и звонит копам на оплате. Федералис в Бахе, в полицию штата Баха, тихуанским муниципальным копам. Известия не очень приятные. Копы штата и местные, те, кто ответили на его звонки, нифига не знают, им ничего не говорили, но одно могут сказать точно: операция федеральная, они тут ни при чем. А местные федералис? «Сорвались с крючка», — сообщает Адану Рауль. Они опять переехали, убрались из квартиры в Рио за 10 минут до того, как в дом ворвалась полиция. Сейчас они в Кондо, в колонию Качо, и надеются, что сумеют отсидеться тут хотя бы несколько часов, пока не разузнают, какого все-таки хрена творится. Но местная полиция помогать им не намерена. «Их телефоны не отвечают», — говорит Рауль. «Достань их дома», — взрывается Адан. «Они и дома трубку не берут». Адан, схватив новый мобильник, набирает межгород. Мехико. Никого нет дома. Ни один из его знакомцев из ИРП недоступен, но если он желает оставить номер, они с удовольствием перезвонят. «А все это сделка с оружием», — думает Адан. Хрен Фарт Келлер сообразил, что оружие для ФАРК, и использовал эти сведения, чтобы вынудить Мехико действовать. Адану тошно, на душе черно. Только четверо в Мексике знали про его сделку с Тирофио. Он сам, Рауль, Фабиан и Нора. Нора исчезла. Она так и не появилась в колонии ипподрома, зато полиция появилась. «Она добралась туда раньше меня», — думает Адан. «Ее загребли во время облавы, и теперь полиция где-то прячет ее». Рауль берет ноутбук и вызывает одного из их местных хакеров на конспиративную квартиру в колонию Акачо. Он рассылает кодированные имейлы сообщения по их сети компьютеров. За шифр, собственное изобретение компьютерного гения, ему заплатили шестизначную сумму. Шифр такой мудреный, что даже наркоуправление не сумело раскусить его. Вот до чего дошло, думает Адан, рассылаем электронные сообщения в пространство. Они сидят и сторожат, не катят ли по улице бронированные машины, пока дожидаются ответов. За час Раулю удалось вызвать некоторых сикариус и пару незасвеченных машин, которые никак не связаны с картелем, а также установить несколько наблюдательных и прослушивающих постов. Когда солнце заходит, Адан, одетый работягой, и Рауль забираются на задние сиденья старенького доджа Дарта. Впереди сидит вооруженный до зубов водитель и один сикарио. Машина петляет по опасному лабиринту, в который превратилась Тихуана. Разведчики и электронные прослушки дают информацию о чистых маршрутах. И, наконец, Адан выбирается из города и едет на ранчо Лас-Бардас. Там они с Раулем вздохнули посвободнее и попытались вычислить, что к чему. Помог им Рамос. Барреро включает вечерние новости, а на экране Рамос на пресс-конференции, заявляющий, что он намерен покончить с картелем Барреро за 2 недели. «Вот и объяснение, почему мы не получали предупреждений», — замечает Адан. «Частичное», — поправляет Рауль. «Такое впечатление, что у Рамоса имеется прямо-таки путеводитель по картелю. Место расположения тайных баз, имена сообщников. Где же-то он, любопытно, накопал всю эту информацию?» «Это Фабиан слил им все», — говорит Адан. На лице Рауля появляются признаки сомнения. «Нет, дорогой, это не Фабиан. Это твоя любимая Нора». «Нет, не может быть». «Ты не хочешь верить?» Рауль рассказывает Адану о найденном в машине приборе слежения. «И это тоже мог быть Фабиан», — упирается Адан. «Да ведь полиция устроила засаду в твоем любовном гнездышке», — орет Рауль. «Фабиан что, знал про него? А кто знал про сделку с оружием? Ты, я, Фабиан и Нора. Донес не я. И не думаю, чтоб ты. Фабиан в американской тюрьме, так что... Но мы даже не знаем, где она». Тут Адан пугается своей мысли. Он уставился на Рауля, который, чуть сдвинув жалюзи, выглядывает на улицу. «Рауль, что ты с ней сделал?» Рауль молчит. Адан вскакивает с кресла. «Рауль, ты что-то сделал с ней?» — изгребает Рауля за рубашку. Рауль, легко стряхнув брата, толкает его на кровать. «А что, если и так?» «Я хочу ее видеть». «Не думаю, что это хорошая мысль. Теперь у нас командуешь ты? Твоя ненормальная привязанность к этой суке загубила все наше дело», — ответил Рауль, подразумевая: «Да, братишка, пока ты не очухаешься, командую я. Я хочу ее видеть». «А я не хочу, чтобы ты превратился во второго Тио». «Эль Чочо», — думает Рауль, — «погибель мужчин Барреро. Разве не одержимость Тио юной киской уничтожила его? Сначала Пилар, потом появилась та другая шлюшка, я даже имени-то ее не помню. Мигель Анхель Барреро, М1, человек, который создал Федерасьон, самый умный, самый жесткий, самый хладнокровный человек из всех, кого я знал. Да вот только мозги у него помутились из-за какой-то потаскушки. Это его и доконало. И Адан унаследовал ту же болезнь. Черт, да Адан мог бы иметь всех телок, каких пожелает, но ему потребовалось именно это. Мог бы заводить одну любовницу за другой, но потихо, и не позорить жену. Но только не Адан, нет. Он взял да влюбился в эту шлюху и всюду рисовался с ней, наведя Арта Келлера на превосходную мишень. А теперь вот полюбуйтесь на нас. Адан вперился в пол. «Она жива?» Рауль молчит. «Рауль, скажи мне одно. Она жива?» В дверь врывается охранник. «Уходите!» — вопит он. «Уходите!» Животные в зверинце визжат и воют, когда Рамос и его ребята перелезают через стену. Рамос вскидывает к плечу гранатомет, прицеливается и спускает курок. Одна из сторожевых вышек взрывается желтым огнем. Он перезаряжает, прицеливается, новый выброс пламени. Рамос видит, 2 оленя бьются об ограду, пытаясь убежать. Он спрыгивает в загон и открывает дверь. Олени стремглав уносятся в темноту. Пронзительно кричат, клекочут птицы, суматошно лопочут обезьяны. Рамос припоминает, будто у Рауля водится и парочка львов. И тут же слышит рык, точь-в-точь, как в кино. Однако он тут же забывает об этом, потому что раздается ответная стрельба. Они прилетели на самолете. Сели, рискуя при потушенных огнях, на старую полосу, используемую раньше для наркоперевозок. Затем совершили ночной марш-бросок через пустыню. Последние 1000 ярдов ползли, прячась от патрульных джипов Баррера. И вот мы во владениях Рауля, думает Рамос. Он чувствует щекой привычный приклад из позы, делает 2 выстрела, поднимается и продвигается вперед, зная, что ребята прикроют его. Потом падает и сам прикрывает огнем своих людей. Теперь те делают бросок вперед. Таким манером они продвигаются к дому Рауля. Один из его парней вдруг подпрыгнул, словно раненый антилопа, когда его настигла пуля. Рамос подползает, но у того снесено пол лица, ему уже не поможешь. Рамос отстегивает обоймы от его ремня и откатывается, следом скачут фонтанчики от пуль. Стрельбу ведут с крыши какого-то низкого строения. И Рамос, привстав на колени, поливает огнем вдоль линии крыш. Чувствует вдруг 2 жестких толчка в грудь и соображает, это пули ударили в кевларовый бронежилет. Отстегивает от пояса гранату и дугой запускает ее на крышу. Глухой стук, затем взрыв, взлетают в воздух 2 тела, и на крыше тишина. Однако из дома по-прежнему строчат. В окнах и в дверных проемах ослепительно сверкают красные вспышки. Рамос пристально следит за дверьми. Ему понятно, они заперли нескольких человек Рауля в доме, и те попытаются выскочить с фланга на атакующих. И точно, один из наемников расстреливает обойму, встав в дверном проеме, и делает рывок в бок. 2 пули Рамоса пробивают ему живот, и он кувыркается в пыль, истошно крича от боли. Другой выскакивает, чтобы затащить его внутрь, но сам получает с 10 пуль и оседает у ног приятеля. «Огонь! По машинам!» — кричит Рамос. Машин тут полно. Лендроверы, излюбленные наркодельцами Сабербана, несколько мерседесов. Рамос вовсе не желает, чтобы кто-нибудь из нарко, а уж тем более Рауль, добрался до одной и укатил. Но теперь после обработки из автоматов никто никуда не уедет. Шины спущены, стекла разбиты вдребезги. Тут взорвались бензобаки, и 2 машины запылали. А затем началась фантасмагория. Потому что кого-то осенила блестящая идея открыть все клетки. Неплохой отвлекающий маневр. И теперь звери бегают повсюду, ошалело мечутся туда-сюда, охваченные паникой из-за грохота, пламени, пуль, пронзительно свистящих в воздухе. Рамос смаргивает, когда Конденадо, обреченный жираф, пробегает перед его носом, следом 2 зебры, зигзагами носятся взад-вперед по двору антилопа. Рамос снова вспоминает о львах и решает, что умереть в пасти хищников было бы до смешного нелепо. Он вскакивает с земли и продвигается к дому, уворачивается от какой-то огромной птицы, низко пролетевшей над его головой. Теперь нарко врываются из дома, и двор превращается в ока-коррал. Серебристые от луны бликующие силуэты людей, животных, пистолетов. Кто бежит, кто стоит, падают, пригибаются, все стреляют. Похоже на сумасшедшее сновидение, но пули, смерть и боль настоящие. Рамос посылает выстрел наугад, потом огибает обезумевшего осла, который в ужасе ревет. Тут слева от него возникает нарко, другой материализуется справа. Нет, это один из его ребят. Свистят пули, вылетает пламя из стволов. На землю валится еще один нарко. И тут Рамос видит, или ему кажется, будто видит, высокую фигуру Рауля. Он бежит, поля из 2 пистолетов. Рамос прицеливается ему в ноги, но Рауль вдруг исчезает, как сгинул. Рамос бросается туда, где тот только что мелькнул, и тут же стремглав ныряет на землю, заметив, что нарко вскинул пистолет. Рамос стреляет назад, и тот, отлетев, падает. На фоне луны вздымается легкое облачко пыли. Братья Баррера как сквозь землю провалились. Когда умирает перестрелка, Рамос выбирает слово «умирает» намеренно, потому что многие из наемников Рауля мертвы, он переходит от трупа к трупу, от раненого к раненому, от арестованного к арестованному, выглядывая Рауля. На ранчо Лас-Бардос полный бедлам, особняк похож на гигантское решето, произведение народного искусства, горят машины, примостились в ветвях деревьев диковинные птицы, а некоторые животные уползли обратно в свои клетки, где подвывают, съежившись от страха. Рамос замечает тело, лежащее у забора на ковре из маков, на белых цветах красные брызги крови. Держа эспозу нацеленной на него, Рамос пинком переворачивает тело. Но это не Рауль. И Рамос в ярости. «Но мы же знаем, — думает он, — Рауль был здесь, в доме, мы слышали его. И я видел его. По крайней мере, мне показалось, что видел. А может, не видел. И звонки с мобильника были подставой, чтобы сбить нас со следа, а братья посиживают себе на пляже в Коста-Рике или Гондурасе. и смеются над нами за кружкой холодного пива. Может, их вовсе в этом доме не было? И тут Рамос замечает кое-что. Люк присыпан землей, прикрыт ветками, но он различает на земле его прямоугольные очертания. Приглядевшись, Рамос видит и следы ног. Ты можешь, Рауль, бегать, но летать не умеешь, значит, тоннель. Это очень даже здорово. Наклонившись, Рамос видит, что крышку люка недавно поднимали, у края узкая щель, куда проваливается пыль. Он отшвыривает ветки и нащупывает утопленную в крышку ручку, цепляет ее из силы и откидывает. Рамос слышит слабый щелчок, видит взрывной заряд, но слишком поздно. «Межоди, я сам себя угробил!» Взрыв разносит его на куски. Зловещая тишина превратилась в похоронную. Арт перепробовал все способы, какие мог придумать, чтобы найти нору. И Хоббс использовал все свои ресурсы, хотя Арт категорически отказался назвать имя своего осведомителя. Так что в распоряжении Арта были и снимки со спутника, и пункты прослушки, и сканирование интернета, но безрезультатно. Его возможности действовать ограничены. Он не может прибегнуть к активным розыскам, как в случае с Эрни и Дальго, так как это означало бы рассекретить нору, а значит убить ее, если она уже не мертва. И у него нет больше неподкупного и беспощадного Рамоса.